милостыня. Если кому-то удастся сделать что-либо доброе или подать милостыню, то надо говорить: «Твоим благословением, Господи, совершил я это». Надо творить милостыню с разумением, чтобы не повредить человеку.